Так компания была смешная. И вольняшки, и ссыльные. Скажем, играли мы три богатыря. Добрыня Никитич, Илья Муромец, Никаноров, ссыльная морда, и я, Алеша Попович, тоже. Царевна и боярышни тоже ссыльные женщины. А какой-нибудь боярин за 17-й колонной — вольняшка. Вот такой был МХАТ. «О чем вы с Иннокентием Михайловичем говорили?» «Разве вспомнить?» «Почти полвека прошло. В 53-м году как-то сидим мы у меня в комнате за столом, перед нами Зубровка стоит, и ведем мы разговоры за жизнь. Я ему говорю: Кеш, ну я сын врага народа и сам ссыльный. А ты какого черта тут сидишь? Уже кончились времена, когда надо было бояться. Сталин откинул копыта. Уезжай отсюда. Ты молодой, способный. Я тебе дам рекомендацию». И написал письмо Райкину. Мы с ним вместе учились в Ленинграде. Только он был на курс старше. А Кеша говорит, что у него нет денег. Я дал ему 15 тысяч и говорю, что научу, как надо заработать. Купи такой-то увеличитель, штатив, остальное я тебе дам. Научишься снимать и быстро заработаешь деньги на поездку. Я тогда фотографии заработал. И Смоктуновский начал снимать? Да, и через 2 недели приносит мне долг, смеется и уехал с моим письмом. Аркадий Исакович был где-то на гастролях. Они встретились. И Райкин пообещал взять его к себе в труппу, но по возвращении в Ленинград. А Кеша пока что очутился в Сталинграде. Там была Гиацинтова с театром. Ей он чем-то понравился, и она пригласила его в Москву. А он уже женился и написал мне в Норильск, женился в восторге и все прочее. И вложил фото ее, но не позитив, а негатив. Поленился, черт, печатать. А я долго полоскал его в своей лаборатории, прежде чем приступило ее лицо. Брак их был недолговечным. И когда я потом говорил с ним о сталинградской жизни, он рассказал, что много там пил. Но я уверен, что он сочинял. Никогда он не пил. 100 грамм выдавал за литр. Просто ему нравилось так говорить. «А что с Гиацинтовой?» «Она сдержала свое слово, но в театре были какие-то трудности, и он там выступал на разовых, ночевал в костюмерной. К нему в театре благоволили, особенно девушки, пригревали его, бездомного, старались протежировать. Так бывало во всех городах. Он пользовался успехом? Да, да». Такой был ироничный, легкий, ни к чему не обязывающий. Но я про этот московский период мало знаю. Мы стали общаться, когда он перебрался в Питер. Я ведь там работал. Кеша стал сниматься в «Солдатах». В это время Товстоногов приступил к «Идиоту», и репетировал он с Петей Крымовым. Прекрасно репетировал. А у Крымова начался запой чуть ли не за несколько дней до генеральной. И Товстоногов его уволил. И редактор с Ленфильма Светлана Пономаренко сказала ему о Кеше. Он его попробовал, и тот ему сразу понравился. Я рассказываю схематично, но Кеша состоялся в Мышкине и стал звездой. Я помню, его спрашивал: «Как тебе играется?» «Хорошо. А почему?» «Знаешь почему? Я разговариваю тихо, а они все громко. И они меня слушают, прислушиваются». Потом года через полтора я его спросил снова: «Как тебе играется?» «Плохо. Почему?» Они стали тоже тихо разговаривать. Последние годы в Москве мы с Кешей почти не встречались. Жизнь такая суматошная, масса работы, у каждого свои интересы.